сказки дальних стран и далеких времен. Так и случилось, как сказала серебряная фея. Люди пригоршнями запихивали камушки в рот, и первой была Ай. Только Джу стоял недвижимо. «Что ж ты не попробуешь волшебного средства?» — спросила его серебряная фея. Она вновь стояла рядом с Джу на земле, но как чужая, и было видно, как поблекла от слез ее красота. «Я испробовал другое средство — напиток горя. Оно полноводно, как река, не испить его, не осушить», — ответил Джу. «Одно может утешить меня. Возьми и ты камень, рассеивающий призраки, сделайся такой, как все люди, будь только моей, и я позабуду про все и все прощу». «Я не сделала зла, которое нуждается в прощении», — покачала головой фея, — «и не стану пробовать зелье. Феникса в клетке не запрешь. Она сгорит вместе с ней. Знаю, что в разлуке с тобой мои волосы сделаются подобными высохшей траве. Я поникну, как дерево в пору ветров, но не зря говорят, что ручка звездного ковша — Байдоу. Все время указывает на север, какие бы бури ни бушевали в небесных высях. Видно, пришла пора нам проститься. Вернусь к себе на край вселенной, смою с одежды дорожную пыль слезами, с попутным ветром пошлю тебе их туман. А не знаешь ли ты, трава знает Джу, как отыскать забвенную траву? Нет ее в отрогах Тиньшань, на вершинах Иньшань, в скалах Синьшань. Подскажи, не проросла ли она в сердце твоем? Дай ее мне, ведь мы с тобой теперь как разбитый яшмовый круг». «Вот та трава», — послышался голос старой Ай. «Хочешь, возьми, и все забудешь». И она подала деве фей маленький сосуд с напитком, настоянным на лепестках черно-белых цветов, тех самых, которые дал ей оборотень Цюнни. Сосуд был изготовлен в виде пары, слившейся в любовном объятии, а сделал его несчастный Ло Фу. Посмотрел гончар на изделие рук своих и сморщился от отвращения. А Ай усмехнулась. Она хорошо помнила напутствие Цюнни. «Яд из этих цветов будет вечен и вековечен, и чем жарче будет биться рядом с ним человеческое сердце, тем верней будет его действие, верней, сильней и смертоносней». Серебряная фея молча взяла сосуд и спрятала его на груди, а потом вдруг воздела руки, словно пыталась поймать порыв ветра. Ноги ее легко отделились от земли, и такая была вокруг тишина, что замерли в воздухе птицы. И вдруг грянул с небес ветер. Дома в селении загудели, будто колокола. Отворил ветер двери и вынес оттуда призрачных жен, невес, детей. Смел их в стаю, закружил, понес над горами и долинами, чтобы в последний раз посмотрели на них мужья, женихи и матери. Они смотрели, не в силах вымолвить ни слова. И даже Ай онемела в ту минуту. В этом вихре каждый из оставшихся на земле разглядел последнюю улыбку, печальный жест, прощальную слезу. Серебряный ветер окутал фей наполнил ее одежды и волосы, словно ее творения вернулись к ней, вплелись в ее сияние, а ночь стала еще мрачнее. Потом налетели на небеса стаи волшебных птиц, черных туч, и не стало видно возлюбленной Джижу. На миг блеснуло что-то в вышине, край облака или тронутая изморозью небесная река, межзвездная метель, вихрь лепестков сливы, взмах прощальный белого рукава или крыло белого дракона. Примечание. Небесная река. Название Млечного Пути в древней китайской астрономии. Конец примечания. Нет, уже не видно там ничего. Неумолимы небесные выси и так далеки. А на земле, в покинутом серебряной феей селении, таяли роскошные дворцы, истлевали сады, обугливались растения в полях, заботливо взращенные прихотью чародейки. Все становилось прежним, привычным. И, не владея собой, рванулся Джу к небу, да кто-то крепко схватил его за полы, потянул вниз. «Неужто ты покинешь нас, Джу?» Это была старая Ай, девушка Ай, и причитания людей, лишенных света любви, вторили ей, их голоса и руки держали Джу так же крепко, как земля держит корни дерева, в то время как крона его тянется к звездам, и если открылись бы ему сейчас лестницы горы и лестницы деревья, по которым можно подняться до ложа серебряной феи, ноги не в силах были бы оторваться от земли. Только сердце где-то там, в непостижимых странствиях любви, омывался он струями звездных потоков, пил из чаши лотоса хмельное белое вино, на плечи его опускались легкокрылые руки, на перегонки с его ногами бежали стремительные ноги, и никто не обгонял в этом состязании. Никто не отставал, закричал Джу, надрывая горло, а людям показалось, будто шумит лес. Пусть я умру, но если позовешь меня, то и прах мой вспыхнет огнем. Вытянулся Джу ввысь, словно пламя свечи, и в тот же миг ощутил, что тело его стало твердым, руки застыли, ноги вросли в склон горы, а к лицу прикоснулась прохлада небесного свода. Так на горе утренних облаков появилось новое дерево. Необычайно высоко, но и красиво. Отрадно шумит его листва, благодатна тень его, а запах белых цветов утешает сердечную скорбь. Но нелегко добраться до них. По утрам слетаются к нему облака, забывая свои небесные пути, и кружат вокруг него, пока не расцветит их вечерняя заря. Ночами звезды спускаются к дереву, а самое ясное возлежит иногда на его ветвях. Тогда колышутся его ветви, трепещут листья, содрогается ствол, словно под порывами страстного ветра, а на землю осыпаются белые лепестки. Кто попадет под их снегопад, изведает счастье вечной любви. Но знают о том лишь немногие.